Холядная ночка весь свет накрывает, а белая от снегу заметь веснуе. Мятица в поле в сапе завывает, свист вихров спокойно заснуть не дает. Мертвица в поле в сапе завывает, свист вихров спокойно заснуть не дает. Уколенный ветер затихнуть не хочет, заносится песней могильной дикой. То стогнет, то плачет, то дико рокочет, як быцем смеется змя доли людской. Як быцем смеется с недоли людской.